А Юрка, прилетев на октябрьский праздник, 2 дня спокойно и снисходительно смотрел на это безобразие. На третий день он встретил Юлю и Бориса в скверике у городского театра, и в руке у него был прямой железный стержень. Юля обомлела от страха и за Бориса, и, главное, за Юрку. Попадет балда в милицию и прощай училище. Но все кончилось очень деликатно. Юрка улыбнулся, взял под козырек, потом под носом у слегка побелевшего Бори крепкими пальцами завязал на 8-миллиметровой проволоке изящный узел, который на флоте называется беседочный, а у туристов и альпинистов булинь. Затем он подарил стержень с железным узлом Бори на память, а Юлю взял под локоть и сказал: «Извините, у нас дела». Обмякшая от переживаний Юля покорилась молча и только через 100 шагов жалобно сказала: «Ох и нахал!» «Я понимаю», – сочувственно отозвался Юрка. «Нахал и хлыщ. Конечно, ты стеснялась ему это сказать. Вот я и решил помочь». «Ты нахал!» – уже решительно уточнила Юля. Юрка остался невозмутимым. «Да? А я думал, что нахальство, когда человек приезжает на несколько дней, а у него под носом такой спектакль». «Тебе не кажется, что это мое личное дело?» «Кажется. Вот я и не вмешивался в него целых 2 дня». «А зачем вмешался?» «Ну...» Он еле заметно усмехнулся. «Я же понимал, что тебе это будет приятно». «Нахал», сказала Юля 3-й раз, потому что ей на самом деле было приятно, хотя и жаль чуточку Борю Шуйского. Юрка снисходительно разъяснил. «Я же понимаю, бывает скучно одной, поразвлекаться хочется. Я ничего, не против, только знай меру». Это было уж совсем чересчур. И Юля собралась выпалить Юрке все свои мысли о его бессовестной наглости. Но одумалась и только ехидно спросила. «А ты там тоже развлекаешься?» «Там некогда», – вздохнул он. «Ах, только поэтому». Он не обратил внимания на издевательскую нотку, серьезно спросил. «Как ты думаешь, куда распределение просить? Можно остаться в Запрыбхолоде на Балтике, можно на Тихий океан. А я почем знаю?» «На восток лучше, но больше хлопот, конечно. Стариков придется перевозить и девчонок. А твоя мама согласится?» «А моя-то мама при чем?» «А ты что, одну ее тут оставишь?» «Ты в самом деле чудовищный и безграничный нахал. Ты меня-то спросил?» Он посмотрел на нее, пожал плечами. «Все-таки женская психика – загадка. Ладно, получу диплом, тогда уточним». Летом он приехать не смог. Курсанты сразу после сессии уходили в дальнее плавание, аж до самой Канады. Готовилась международная гонка больших учебных парусников. Так она и называлась – «Операция Парус». Юрка вызвал Юлю к телефону, слышимость была неважная, минутный разговор отводилось немного, и весь разговор этот свелся к тому, что Юля уедет в Верхоталье на практику, а он ей обязательно туда напишет, потому что она ему писать не сможет. «Куда пошлешь письмо?» «Атлантика до востребования». «Ну и вот», – вздохнула Юля. «Было это в мае, а уже август к концу пошел. А писем нет ни одного. Я-то думала, их здесь целая пачка лежит. Может, случилось что в плавании? Ураган какой-нибудь?» «Если бы что случилось с Крузенштерном, про это бы в газетах написали», – утешил Фадейка. «Это же такой знаменитый корабль. Просто почта барахлит. Бывает. Юль, а у тебя его карточка есть?» Юля кивнула, дотянулась до сумки, достала конверт, а из него снимок. Фадейка разглядывал его недолго, но внимательно. Одобрительно сказал: «Ничего он у тебя, красивый». Юрка не был красивый. Скулы торчащие, нос с сапогом, светлая клочкастая прическа. Но это был Юрка. И Юля не возразила. Кроме того, Фадейка имел в виду, наверное, красоту курсантской формы. «А это сестры его?» – спросил он. «Да». Юрка был снят с обеими девчонками. Они в нем души не чают. До 10 класса так и таскались за ним, как хвостики. «Старшую как зовут?» – деловито поинтересовался Фадейка. «Ксения. Славная такая. Маргарита вредная стала, как подросла. А эта спокойная, умница, твоя ровесница». «Вижу», – коротко ответствовал Фадейка. Повертел в пальцах конверт. «Говоришь, писем нет. А это что?» «Это же старая еще, весенняя. И даже не мне, а сестрам. Посмотри внимательно. Я конверт у девчонок взяла, потому что индекс училища забыла». «Юль, он напишет. Ты про это не бойся», – сказал Фадейка. «Ты на него посмотри». Это человек надежный.